Я связался с Амосом. «У нас не хватает транспорта, чтобы вывезти все», — сообщил я ему. «Нужно еще как минимум 5 грузовиков. Нужен кран, грузить генератор. Так написано в руководстве». «Послушай, нет никаких грузовиков, никаких кранов. Что сможешь вывезти на имеющемся транспорте, вывози. Чтоб все секретные бумаги были сожжены», — прервал меня он. «И большой привет! Все остальное, черт с ним, взлетит в воздух вместе со всем форпостом. И еще, Афир не сможет вернуться, сегодня ночью к вам не прорваться. Так что устраивайтесь сами. Уверен, что справитесь». «Есть, понял». Я забежал собрать свои личные вещи. Начал укладывать вещмешок. Достал из шкафчика тфилин, который подарил мне дед. Пачку писем на желтой линованной бумаге, которые писал по ночам, но не отправлял, и фотографию с Ошри. Какими мы были тогда юными на белом фоне заснеженного Бафора зимой 97-го. Скатал большой флаг, который висел здесь с первой моей ночи на форпосте. Засунул все в вещмешок и забросил его наверх кучи, которая доходила едва не до потолка. В 21.00... мы забрались с 6 бойцами на крышу, демонтировать центральную антенну. Все, с этой минуты у нас не будет телефона. Ни обычного, ни красного, только шифровальная радиосвязь. Итамар подпилил ножки, и мы раскачивали антенну. С одной стороны тянули за веревки, а с другой толкали. Шел обратный отсчет. «Подождите, ровно 2 минуты!» — крикнул я. Спустился по стремянке до половины, оттуда спрыгнул на землю и побежал в центр связи. Там схватил трубку красного телефона, пока он работает, и позвонил в Израиль. «Как дела?» — спросил я фурмана, который находился в штабе дивизии, куда вернулся, успев лишь обнять и поцеловать родителей. Он рассказал, что страна полнится слухами, все только об этом и говорят на улицах. «Ты что, не слышал, отморозок, что начался вывод войск? Ты что, с луны свалился?» «Ну а как ты?» — спросил фурман. «Мандражируешь?» «Ничего подобного. Все своим чередом, без проблем». «Все будет в порядке», — заверил он. Я на какую-то долю секунды помедлил с ответом. «Что случилось, малышка, боишься?» — повторил он дурацкую фразу из моего же репертуара, но мне было не до смеха. «Фурман», — сказал я, — «найди какой-нибудь нокпадон и быстренько дуй сюда». «Думаешь, я не пытался?» — ответил он. «Бесполезно, не дают. Говорят, террористы с ракетами только того и ждут». «Нет, я на полном серьезе», — сказал я с секундной заминкой, сглотнув слюну. «Ты мне здесь очень нужен. Ты не можешь бросить меня с ребятишками сейчас. По мне приезжай хоть на мопеде». «Исключается. Ничего не могу поделать, извини». Еще через несколько минут мы свалили антенну и, как заведенные, начали рассовывать и присобачивать мины. Я пытался время от времени отправить то одного, то другого поспать часок на голых матрасах. Проходил по подлодкам, гасил свет. «Завтра нас ожидает очень тяжелый день», — объяснил я. Но проходила минута-другая, и они опять выныривали наружу. Кто может уснуть в такую ночь? По связи передали приказ всем подразделениям, всем спецчастям в Южном Ливане снять все засады, прекратить все операции и немедленно вернуться туда, откуда они вышли. Бойцы, находившиеся на местности, в срочном порядке собрали бутылки, в которые ссали, и в темноте ретировались на свои форпосты. Ривер, Бейлис и я обложили минами генератор и бак с горючим. «Можно мне спросить о чем-то, не относящемся к делу?» — обратился ко мне Ривер. «Два вопроса, как говорят, на засыпку». «На общую эрудицию?» — нашел время поиздеваться. «Кем ты хотел бы запомниться, когда загнешься? В конце жизни? Ну, назови кого-нибудь из знаменитостей. Быстренько, 3-4». «Без понятия. Какие знаменитости? Дурость какая-то, на что это мне?» «Но все-таки, ну постарайся», — не отставал он. «Если все же кто-нибудь, то кто?» «А ты б кого выбрал? Скажи первым». «Будда, например», — сказал Ривер. «А что? Зачуханный принц, усталый от жизни, ничего его не радует, сидит себе под деревом, и бах, вдруг приходит к нему просветление. Ну или, может быть, Ганди». «А второй вопрос?» — поинтересовался я. «Если бы ты знал, что у тебя осталось 2 недели, последние 2 недели, — спросил Ривер, — что бы ты делал?» «А ты? Полетел бы на Фиджи». «Отстань от меня, ей-богу!» — отрезал я. «При чем тут эти вопросы вообще?» Он объяснил. «Дело в разрыве. Разрыве между тем, как ты хотел бы прожить жизнь, и тем, как ты хотел бы, чтобы помнили о тебе. Человек живет по глупости так, как он бы хотел, чтобы о нем помнили. То есть жизнью ему лично совсем не нужной. Не той, от которой у него было бы хорошо на сердце. Чем меньше этот разрыв, тем счастливее человек. Потому что строить на том, чтобы войти в историю как Арик Шарон, или как Давид Бен-Гурион, или даже миллиардер Билл Гейтс, и в то же время мечтать провести последние 2 недели на песке в Синае в обнимку с горячей малышкой, это несовместимо, это не укладывается в единую картину. И он опять потребовал, чтобы теперь уже ответил я, но если говорить правду, голова у меня была совсем пустая, но ни единой мысли. Чтобы меня запомнили как кого? Образцового бойца? Военачальника? Слишком тривиально, только разочарует их. Может, как Майкла Джордана? Его считают божеством, говорят, что он отличный парень, да еще разбирается в бизнесе. Неплохой объект для подражания, но как-то слишком по-детски. Никаких идей. А что б я делал в последние 2 недели в жизни? Ничего. Ровным счетом ничего. Дом, друзья, дальние странствия — все не то, все мимо. «А я бы писал», — сказал Бейлис. «Сидел бы и писал последние 2 недели». «И чтоб тебе это дало?» — набросился на него Ривер. «Это не для себя, в лучшем случае только для памяти о себе. Пустое дело». «А я так ничего и не мог придумать. Никаких мыслей. Ничего». «А что значит «ничего»?» В 4:30 утра глаза уже не видели, и я задремал на матраце Дэйва под одной из мин, которую сам прибил туда. Решил поспать 15 минут. Надо дать мышцам расслабиться. Не прошло и секунды, как я провалился в сон, даже помню, о чем он. Урок геометрии, что-то про треугольники, подготовка к экзамену на аттестат. Я должен отвечать, но не бум-бум. А со двора свистят мне друзья. И Миран с тачкой зовет прокатиться. Кричит, что если я не выйду сейчас, они уезжают сами, без меня. А училка, гадюка такая, смотрит на меня зверем. Хоть застрелись.